иначе нельзя летать. Ведь если кто-то утаит знания или информацию, страдать будут все. И наоборот, чем скорее будут знать все то, что знает один, тем быстрее знания или информация пойдут в жизнь, обрастут новыми знаниями и помогут принять правильные решения, развивать науку дальше. Вот почему впервые на корабле был собран совет без командира. Только после того, как совет обменялся мнениями и принял решение, он вызвал командира. Ор выслушал решение. Его обвиняли в превышении власти, в отступлении от правил полетов. Он выслушал и засмеялся. «Послушайте, ребята, а что я, собственно, могу знать? Разве кто-нибудь когда-нибудь попадал в такую же переделку? Вы об этом слышали?» «Об этом никто не слышал. Все расчеты делаю не я, а вы. Все роботы, решающие машины, вся информация не в моих, а в ваших руках. Что же я могу знать такого, что не проходило бы через ваши руки?» Совет молчал. Все было правильно. Решение повисло в воздухе. И тогда Ор сказал: «Вы правы в одном. Вас смущают некоторые мои распоряжения. Вам кажется, что я слишком перестраховываюсь. Но именно кажется. Хотя по временам мне кажется совсем иное, что я не достраховываюсь. Поймите меня, ни я, ни вы, никто другой из нашей галактики не знает, что нужно делать в нашем положении. Поэтому я только фантазирую, составляю прогнозы. Кто или что мне подсказывает решение, помогает фантазировать, не знаю. Интуиция, сумма знаний и наблюдений, плюс умение оторваться от изученной действительности и мыслить в отрыве от нее. По иным законам. Каким? Об этом вам лучше расскажут наши психологи». Ор говорил долго, объяснял, почему он принимает то или иное решение, на каждый случай приводя несколько вариантов, пока что несуществующих причин, требующих этого решения. В конце концов, совет опять был вынужден согласиться с ним. Биологи и врачи приступили к делу. Они подсоединяли к телам космонавтов разделительно-физиологические насосы и медленно выкачивали из космонавтов все, что можно было выжать из каждой клетки организма. Одновременно с этим они вводили жидкий азот и охлаждали тела извне. 2 часа работы, и человек превращался в обезвоженную и промороженную мумию. Если не сделать этого, то кровь, лимфа, желудочные соки, все жидкое, что есть в теле человека, при неудачном замораживании может расшириться, прорасти кристаллами льда, и тогда организм возвратится к жизни с большим трудом. Обезвоженное тело сохраняется безукоризненно. В нужный час автоматы включат приборы, и человек постепенно вновь возвратится к жизни. Один за другим космонавты погружались в анабиоз. Последнего, главного врача, вводил в это состояние сам Ор. «Но вот мы остались одни, малыш», — печально улыбнулся он. Теперь я скажу тебе, почему я поступил так, а не иначе. Мы не вырвемся отсюда, если не разовьем, по крайней мере, световую скорость. Слишком велики силы гравитации. Теоретически это возможно. Практически для нашего корабля нет. Но я придумал одну штуку и надеюсь, что мы сделаем это. Однако это породит такие перегрузки, которые не испытывало еще ни одно живое тело. Так вот, я самый старший. Если я погибну, потеря не так уж велика. Ты самый молодой и с самым меньшим запасом знаний, но зато и самый здоровый. Если погибну я, выживешь ты. Выживешь и расскажешь, что с тобой произошло. Если корабль вырвется даже ценой наших с тобой жизней, останутся живы они. Тогда они найдут или нашу галактику, или что-либо более подходящее. Ну а если корабль не вырвется, тогда мы еще поживем немного, чтобы встретиться со смертью лицом к лицу. У нас нет теперь совета. Говори прямо, что думаешь. Мы должны верить друг другу во всем. Я долго молчал, обдумывая положение, и пришел к выводу, что Ор прав во всем. Я так сказал ему. Он взял меня за плечи, встряхнул и долго смотрел мне в глаза. «Значит, одобряешь?» «Да». «Значит, не боишься ни смерти, ни забвения?» «Нет». «Тогда к делу. Готовь сразу 3 фотонных бомбы, а я разверну корабль». Он сел на место главного навигатора, соединил его пульт с пультами всех остальных главных специалистов и некоторое время изучал показания приборов, словно привыкая к ним. В это время я возился с подачей фотонных бомб в запасные люки. Манипуляторы слушались плохо, работали с натугой, люки также еле открывались, и я доложил об этом командиру. Он довольно улыбнулся. «Так, малыш, и должно быть. Мы давно уже на пределе. Мы где-то рядом с барьером». Я не спросил его, с каким именно барьером, потому что, наконец, справился с поставленной задачей и ждал команды взорвать фотонные бомбы, ускорители. Командир крикнул: «Держись, малыш! Выключаю внутреннюю гравитационную систему и даю последний разворот!» Держаться стало трудно. Меня швырнуло об стену, потом подняло в воздух и бросило об пол. Корабль дрожал мелкой и противной дрожью и, казалось, останавливался, стараясь пробиться через какую-то невидимую стену. Она не поддавалась, и наши двигатели, как говорят инженеры, могли пойти в разнос. Но командир, по-видимому, все-таки совершил разворот, потому что крикнул сдавленным голосом: «Разовый взрыв!» Я нажал сразу на 3 кнопки, и корабль рванулся как бешеный. 3 бомбы-ускорители. Это действительно страшно. Впрочем, об этом я подумал, вероятно, позже. Через какое именно время, я не знаю. Но, наверное, много позже. Потому что, когда корабль рванулся, меня словно швырнуло на стену, и я потерял сознание. Ану выключил лингвистическую цепь, сказав: «Нужно сделать перерыв. Невыносимо трудно слушать такое».